одаривая себя счастьем, лившимся из ее темно-синих, доверчиво распахнутых глаз. «Не идет, а метет», — восхищенно сказал ей вслед дед Андрон, когда Степан подводил Ксению к крыльцу своего дома, и улыбающиеся бабы согласно закивали головами. И во время свадьбы Ксения подтвердила, что умеет плясать. Переплясала она и председателя колхоза Данилу Афанасьева, и нехромого тогда 16-летнего Макеева Петруху, и шуструю молодую бабенку Марию с ее мужем. Всех. «Это поворот!» — вытирая взмокшее лицо, воскликнул Макеев, и, будто не зная, откуда родом Ксения, спросил у Степана. «Где взял такую? Где взял?» «А под кустом!» — посмеивался Степан. «Иду мимо. Она лежит. Ну, я и поднял». Было это в 34-м. Катя по малолетству, 13 только исполнилось, с марта пошел 14-й, за столом не сидела, но с радостью помогала во всех свадебных хлопотах, гусей щипала для варки, лапшу раскатывала, на стол подавала. На другой день после свадьбы Ксения обняла ее и сказала: «Славная ты, Катенька, возьми вот на память о моем счастье», и дала ей простенькие стеклянные бусы. «Спасибо, тетя Ксения», — ответила Катя. Она звала ее тетей Ксенией до конца, до самой ее такой нелепой и непонятной кончины. И Степана звала дядя Степан, потому что он был старше ее на целых 10 лет. Ну, дядя Степан и дядя Степан. А сама между тем подрастала. И когда было ей уже без месяца или двух 19, случилось Степану Тихомилову подвести ее из райцентра в Романовку. Катя училась в 10-м, и в первый же день зимних каникул объявился перед ней Степан, поблескивая веселыми глазами, спросил: «Ну что, Катерина, домой-то хочешь?» «Ой!» — воскликнула она. «Да неужели ж?» «Я в потребкооперацию приезжал. Заодно батька твой и тебя велел привезти. Собирайся». В тот день хоть и низко, но весело стояло над землей солнце, ночью был хороший морозец, до рассвета сыпалась с неба легкая кухта, а теперь белые снега щедро переливались синими, розовыми, желтыми искрами. Лошадь бежала резво, сани оставляли на присыпанной той же кухтой дороге две гладкие полоски, которые казались мокрыми, и уже не вспыхивали, а беспрерывно переливались разноцветными лентами. И еще казалось, если безотрывно глядеть на эти полоски, будто розвальни вовсе и не двигаются, а две эти огненные струйки вытекают из-под саней и стремительно убегают прочь, извиваясь вдоль дороги. На эти две полоски от саней, да на заснеженные, искрящиеся под солнцем холмы, Катя и глядела всю дорогу. А на Степана боялась, чувствовала на себя неведомо от чего скованно, и всю дорогу молчала. Только раз спросила: «Как там отец-то с ребятишками?» «Справляется», — ответил Степан. «За Зойкой бабка Андрониха ходит. А другие-то что ж, большие уж». Отвечая так, Степан тоже чувствовал вроде неловкость какую-то. Катя это улавливала и еще более смущалась. Так и ехали молчком. Лишь у самой Романовки, как спускаться с холмов, Катя, привстав в розвальнях, воскликнула, показывая рукой в сторону: «Дядя Степан!» Там, куда показывала Катя, всего метрах в 40 от дороги, мышковала лисица. Она то крутилась на одном месте, то делала скачки в сторону, то яростно разгребала лапами снег, распушив трубой хвост. Увлеченная охотой, людей она не замечала. Степан равнодушно глянул на лисицу и усмехнулся. «Дядя!» Это окончательно смутило Катю. «А как же мне тебя называть?» «Не знаю», — улыбнулся Степан ей прямо в лицо веселыми глазами. Помнила Катя, как приехали в Романовку Пелюгиным.